Михаил Гаминин. Полнолуние. Марина вышла из магазина в стылую свежесть осени. В руке она держала банку консервированных оливок, которую, как она решила, заставил купить ее малыш. Она положила ладонь на живот и тут же ощутила толчок изнутри. «Потерпи, домой придем, покушаем и папе позвоним». Игорь должен был вернуться из командировки еще 2 дня назад. Но из-за дождей они выбились из графика на целую неделю. Марина предполагала, что он не успеет вернуться до рождения ребенка. Валеры, если мальчик, а если девочка, Валерии. Река из машин окончательно перестала течь по проспекту Вячеслава Клыкова. Под какофонию сигналов Марина отошла от мира продуктов и свернула за угол, поспешила домой. Сегодня было полнолуние, значит, зверь снова выйдет на охоту. Первое совершенное им убийство повергло курян в шок. Случилось это в начале апреля. Обглоданное тело студентки нашли в сквере между проспектом Вячеслава Клыкова и улицей Звездная. В сквере, на который выходили окна их с Игорем квартиры. Сначала подумали на свору собак. Тем паче, что когда местный пропоица наткнулся на тело, девичьими останками давилась бесхозяйная дворняга. Марина вспомнила о цвете проблесковых маячков в сквере, которые так хорошо было видно в окно. Она прибавила шагу. Невзирая на карантин и самоизоляцию, через месяц в том же самом месте появился новый труп. Его нашли патрульные спустя неделю после смерти, когда из сквера уже потянуло тленом. Многочисленные рваные раны от лучших друзей человека снова помогли сокрыть убийцу, как и копошившиеся в остатках мяса опарыши. Личность жертвы так и не удалось установить. Начался отлов бродячих собак с последующим усыплением. После ослабления карантинных мер, независимый журналист провел расследование и написал статью, в которой сообщал, что для отлова и гуманного усыпления из бюджета города было выделено 2 миллиона рублей. Однако купленная у одного из сотрудников ООО организации, с которой был заключен договор на оказание городу данной услуги, видеозапись демонстрировала, что у гуманности и применяемой формы усыпления из общего имелось только несколько букв в названии слова. Люди продолжали сходить с ума в плену квартир, завидуя тем, кто имел возможность выходить на работу. Государственный налоговый инспектор Ложкина Анна Викторовна имела такую возможность, что стало одной из причин нахождения ее трупа в небезызвестном сквере утром 5 июня. Рваная рана на горле, отгрызанная грудь, выеденный живот и изувеченный пах. А главное, что экспертиза не нашла следов собачьей ДНК. К ней не притронулся ни один зверь, не считая того, который ее убил. Тут же нашлась связь с 2 предыдущими жертвами. Помимо сквера, их еще объединяло и то, что все они были убиты во время полнолуния. СМИ, как региональные, так и федеральные, тут же скрасили самоизоляцию граждан этой новостью и заретушированными фотографиями жертв. В каждой статье фигурировало слово «зверь», поэтому неудивительно, что 5 июля поисковые системы встречали посетителей такими заголовками, как «Найдена новая жертва курского зверя», «Полнолуние. Новое убийство зверем в Курске», «Ванга предсказывала появление курского зверя». Зверь изменил себе, отрекся от сквера, предпочел ему Поповский лес. Его зубы изувечили жертву, порвали плоть, разгрызли несколько костей. Августовское полнолуние не принесло новой смерти, как показалось в первые дни. Полиция, МЧС, Росгвардия и добровольцы прочесывали все посадки, овраги, канавы и кусты. Тела не было. «Курский зверь затаился? Зверь мертв?» Вопросительный знак в заголовках статей истекал надеждой на продолжение убийств. Конец зверским убийствам или плохо ищут? Полиция проверяла всех, кто был задержан и находился в ночь со 2 на 3 августа в неволе, кто попал в больницу. С 5 по 9 августа в мусорных контейнерах были найдены объеденные останки 2 человек. Плохо искали. Курский зверь убил 2. Марина посмотрела в небо. Из-за туч выглянула луна. Большая, круглая. Марина коснулась живота в надежде на толчок, который вызволит ее из плена размышления о звере. Ребеночек тут же уперся ножки в живот. «Спасибо», — сказала она и двинулась по ступенькам к двери подъезда. Пиликнул телефон. Пришло сообщение от репетитора по английскому языку Дианы Викторовны, что завтрашнее онлайн-занятие переносится на час. У лифта стоял Егор, сосед с 13 этажа. «Привет!» «О, привет!» «Как дела?» «Да хорошо, вот за оливками мамку в магазин гонял». Марина погладила живот. «Ты как?» «Тоже нормально. Заходи». Марина вошла в лифт, нажала кнопки с числами 13 и 14. Следом шагнул Егор и нажал 6. Двери закрылись, лифт тронулся. «Ты еще к этому, как его?» «Руслану». «Как он?» «Да хорошо». Марина хотела добавить, что у таких алкашей, как Руслан, все хорошо, если не считать проблем с печенью и почками, но не сказала. Замерла, вспомнив, что в конце прошлого года бабка с 6 этажа заходила, собирая от жильцов по копеечке Руслану на похороны. Лифт остановился. Дверь открылась. Егор быстро схватил Марину и вытащил из лифта. Она только и успела издать, что короткий крик, прежде чем в живот уткнулось лезвие. «Звали Хлебала. Еще один звук, я тебе закисарю прямо тут, сука». Марина смиренно прошла к нужной квартире. «А ну-ка, стой», — сказал Егор и ударил ее в затылок. В себя Марина пришла привязанной к кровати. Крик, как вода в губку, впитался в кляп. «Знаешь, соседка, у меня еще не было беременной». На лице Егора расцвела гнилая улыбка, и он провел рукой по ее животу. «Я постараюсь, чтобы ты оставалась живой, когда я извлеку его и начну готовить. Отвечаю, детское мясо будет самым нежным, что я когда-либо ел». «Что? Ты что-то хочешь спросить? Ах, да. Не курский ли я зверь? Да таки да. Блин, как я угорал, когда они решили, что тех первых шмар собаки загрызли, я охерею». Он поднял с тумбочки несколько деталей, соединил их и... «Вуаля, соседка! Челюсти зверя готовы! Вот эти пружинки снимаем, и выползают зубки. Сталь прочная, мясо рвут только так. Но, признаться, тут еще и сноровка нужна. Я на свиных тушах с месяц тренировался, что, как понимаешь, недешево. Главное было у тех шмар перерезать глотку, а потом выкусить этот кусок резанный. Я до хрена навыкусывал себе мясо из них. А на этой хате Руслановой тех августовских шлюх порешил». «Что? А почему в его хате? Ну не в своей же. Я в своей даже не готовлю из них. Тут на этаже только баба Нина живет. А она меня любит, ценит, что я за рыбками Руслановыми ухаживаю, пока его сестра не приедет. А это на ноябрь запланировано». Он кинул взгляд на зеленый аквариум, на поверхности которого плавали раздутые гуппи. «А еще баба Нина тоже любит мясной пирог и говорит, что никогда бы не подумала, что баранина такая нежная. Представь, как она завтра обалдеет, когда пирог с вашей Валерой попробует. Кстати, в последнее время курский зверь вытесняется оборотнем. Может, и не так брутально звучит, но тут связь с полнолунием». «Что? Почему именно полнолуние? Не знаю, просто так захотелось. Так интереснее, а еще мне с детства нравилось дрочить на полную луну». «Что? А что будет, когда сестра Руслана приедет?» «Да ничего. Я за пару дней до ее приезда тут немножко пожар устрою. 10 лет работы пожарным научили меня, как делать так, чтобы казалось, что дело в проводке было». Он выключил свет, подошел к окну и отодвинул штору. «Красота! Люблю полную луну. А хер так и чешется, чтобы его подрочили». Этим он и занялся, глядя на полную луну. Закончив, Егор зашторил окно и включил свет. Из глаз Марин текли слезы, а из «Ух ты, у тебя отходят этим... отошли воды, нужно поторопиться». Егор взял нож. «Я по-быстренькому, только не дергайся». Он замер. «А может трахнуть тебя? Я как бы разрядился, но, блин, на палку-то еще наскребется». В соседней комнате стрелки часов дружно указали на число 12. Егор увидел, как напряглось тело пленницы. «О, у тебя уже схватки!» Заметил, как что-то изменилось в ее глазах. Появилось что-то экзотическое. «Бля, ты секси! Похоже, я точно тебя трахну!» Марина вонзала в кляп крики от схваток и от ужаса, когда Егор взобрался на нее. Приставил к горлу нож и ввел половой член во влагалище. «Для рожающей ты весьма узкая, бля. Вау, у кого это соски затвердели, а? Что, тоже хотела, чтобы я тебя трахнул? Я давно присматривался к тебе, видел, как ты смотришь на меня. Да, папочка сейчас тебя хорошенько оттрахает». Ремни не позволили Марине выгнуться от спазма. Егор отбросил нож и ударил ее по лицу. «Смотри на меня, сука! Черт, не так уж и узко уже!» Марина чувствовала, как ребенок выходит из нее. Она дергалась, пытаясь освободиться, а ремни сильнее и сильнее впивались в тело. «Я трахну твоего ублюдка в голову, сраная сука демечка! А, с какого ху...» Егор замер. Черты Марининого лица изменились, стали более острыми. Кляп пытался сдержать уже не крики, а рычание. На некогда хрупких женских руках начали пучиться мышцы и утолщаться чернеющие волосы. «Что за хуй?» – затрещали рвущиеся ремни, и тут Егор ощутил острую боль, словно в головку полового члена воткнули иглы. Он поддался назад и вскрикнул. Боль стала острее. И даже когда он перестал пытаться выйти из Марины, иглы все равно продолжали погружаться в его плоть. Не в силах терпеть мучения, Егор резко выдернул член. Крик услышали многие соседи. Он посмотрел на порванную головку и на высовывающуюся из вагины пленницы мордочку волчонка, на зубах которого висели обрывки крайней плоти Егора. На покрытое шерстью чудовище, что встало с кровати, освобождаясь от последних ремней. «Ебаное полнолуние!» Успел подумать Егор. Плюх! Ребенок покинул материнское чрево. Хрусть! Сломались конечности Егора. Кляп беззвучно оказался у него во рту. Марина стала грызть ногу. А маленький Валера то с чего и начал. Хрустя костями стопы, Марина решила, что оставит кусочек Егора и угостит бабу Нину местным пирогом. Конец рассказа. Михаил Гаминин. Рассказ «Полнолуние». Читал Михаил Стинский.